«Вот смотри», — говорила она, показывая фото на своем планшете, пока они сидели в кафе неподалеку от школы. «Вот, самые первые подозрительные фотографии в ее аккаунте появились 3 года назад. Вот видишь, Бонхва смотрит на фотографию стола в кафе, на столе, какие-то блюда, чашки с кофе и все. Красиво, но и только. Что тут подозрительного? Чашки с кофе, 2, а второго человека на фото нет», — поясняет Кири, придвигаясь к нему чуть ближе. «Обычно она ходила в кафе с подружками, она работает в бухгалтерской конторе, специалист по аудиту. И когда она ходила с подругами, фото были всех 3 вместе. И потом взгляни, это же ужин, а не обед. Обычно фотографии она делала во время перерыва на обед, за бизнес-ланчем в кафе, но эти сделаны вечером и в ресторане, в дорогом ресторане. Госпожа Пак Минчи ранее не ходила в такие рестораны». В то же самое время она листает фотографию на планшете, показывая следующую. «В этот самый вечер в этом ресторане была вечеринка сотрудников GI Company, которые отмечали начисление годовых бонусов, и она показывает фото, на котором изображена группа счастливых офисных сотрудников. Увеличивает ее, приближая верхний угол, где за рукой одного из менеджеров виден дальний столик. Качество фотографии позволяет нам, изображение приближается и наконец становится видно тех, кто сидит за дальним столиком. Лиц не разобрать, но то, что за столиком сидят женщина и мужчина, в этом нет сомнений. То есть мы уже знаем, что в тот вечер госпожа Пак была не с подружками, а с мужчиной», — делает вывод Кири. «И если бы это фото было единственным, впоследствии госпожа Пак довольно часто стала фотографировать столы с едой и 2 чашками, но никогда в объектив камеры на ее телефоне не попадался тот, кто сидел рядом. И вот, эти фотографии были сделаны спустя 3 месяца после той встречи в ресторане. Госпожа Пак взяла отпуск на работе и поехала на курорт, но не на Сокчха или там Каннын. Нет, госпожа Пак полетела в Швейцарию, на горнолыжный курорт, а ведь до этого она не могла позволить себе даже отдых на наших курортах. А тут, Швейцария, и вот фото. Счастливая госпожа Пак сидит на террасе с видом на горы, перед ней столик, и на столике, верно, 2 чашки с кофе. На этот раз, не селфи. Возникает вопрос, а кто же ее фотографировал? Бонхва смотрит на фотографию, на которой в объектив камеры улыбается молодая женщина в красно-белом горнолыжном костюме. Это мама Сухи, на вид ей лет 20-25, не больше. И почему она такая красивая? Сухи на нее совсем не похожа. Тем временем Кирисан продолжает. Вот, видя, как она учится кататься на лыжах, учится спускаться плугом, подтормаживая рантами на лыжах, и она запускает видео. На видео женщина в горнолыжном костюме расставляет ноги, делает неловкое движение и падает. Камера на мгновение переворачивается и изображение гаснет. Кири останавливает видео и отматывает назад, на долю секунды. В кадре становится видно что-то. Но что? Это рука того, кто держит камеру, — поясняет она. Это плечо. Видишь, горнолыжный костюм синего цвета, неприметный такой. Реципиент не любит привлекать внимание, но несмотря на то, что он неприметный, это дорогой костюм. Кстати, будешь смеяться, но для горнолыжного костюма не яркие и неброские цвета, скорее исключение. Эти костюмы всегда яркие, всегда контрастные, как правило для того, чтобы лыжника было видно издалека. Так что, выбрав простой темно-синий цвет, наш реципиент попал пальцем в небо по самый локоть, потому что в таком костюме он как раз выделяется на фоне всех этих. Она перелистывает изображение. Вот, например, фотография с отдыха супругов Штрашерер, этнических немцев, проживающих во Франции, которые выбрались на этот курорт на годовщину свадьбы. Взгляни на склон позади них, видишь, много людей, популярный курорт и единственная фигура в темно-синем комбинезоне. Да, рядом с ним, красно-белый костюм госпожи Пак. Можно приблизить, но лиц мы все равно не разберем. Впрочем, нам и не нужно, потому что господин Чжун, как выяснилось, в тот самый период отдыхал на том же самом курорте. Но в отличие от госпожи Пак, он не делал никаких снимков. Однако жена господина Чжуна, госпожа Чжун Гисок, выложила в сеть фотографию сборов своего мужа с подписью «Помогаем папе собраться на отдых. Он заслужил». И вот, пожалуйста, среди его вещей, тот самый темно-синий горнолыжный костюм. Совпадение? Значит, папа Куэка и мама Сухи – любовники, — говорит Бонхва, почесав затылок. Косвенных признаков, указывающих на это, 100. Кивает Кири. Вот, например, фотография, которую госпожа Пак сделала в ресторане горнолыжного отеля там же, в Швейцарии. Видишь, сейчас я приближу. Она разводит пальцы на планшете, увеличивая изображение. Вот, видишь, в отражении на бокале видна мужская рука и, вот, кольцо на ней. На основании этой поездки уже можно сделать вывод, что госпожа Пак поехала не одна, поехала с женатым мужчиной. В тот период времени в отеле Пистис София останавливались еще двое граждан нашей страны, но они были семейной парой. Кстати, вот еще, госпожа Пак выиграла в конкурсе караоке внутри отеля на вечеринке, и вот фотография с вручения приза. Отель на своем сайте размещает эти фото в разделе рекламы. На этой фотографии она снова увеличивает ее. Наконец видно лицо ее таинственного спутника. Фотография была сделана профессионалом на хорошую камеру, и вот, пожалуйста, господин Чжун, который заслужил отдых. Я бы привела тебе еще сотни фотографий и видеозаписей, но особого смысла в том не вижу. Потому что господин Чжун развелся со своей женой спустя год после того, как познакомился с госпожой Пак. Так что, Чжун Куэка имеет все основания полагать, что мама Пак Сухи, разлучница. И как она там сказала, твоя мама шлюха, большинство бы с ней согласилось. А ты, задает вопрос Бон Хва и кирихмурится, не понимая вопроса. Что я, переспрашивает она, ты что об этом думаешь? Что я думаю? Ну, на мой взгляд, это все бред. Если тебя мама Сухи обидела, ну так ступай с ней разбирайся, чего ты ее дочку гнобишь. И, кстати, средняя школа, в которую ходила Сухи, была муниципальной, а вот Куэка всегда училась в частных. После того, как отец Куэка развелся с ее мамой, она осталась жить с матерью. Что неудивительно, она все-таки девочка. Ее отец, судя по всему, хотел наследника, ведь господин Чжун – это человек, который является генеральным директором предприятия, которое содержит заводы по переработке мусора в окрестностях столицы. Бизнес, который прямо спонсируется из карманов налогоплательщиков. Мусорный король, так его называют в прессе. И не смейся, мусор – это очень большие деньги. Дважды, сперва государство платит тебе за утилизацию, а потом ты, перерабатывая его, получаешь дополнительную прибыль. Деньги не пахнут в конце концов. Погоди, так отец Куэка развелся с ее мамой и теперь живет с мамой Сухи? Там все сложнее, качает головой Кири. Они живут по отдельности, и на фотографиях мамы Сухи до сих пор нет следа господина Чжуна. Но госпожа Пак Минчи уволилась из своей фирмы по аудиту, нашла другую работу, как ты думаешь, где? На мусорном заводе, если говорить грубо, то да. Она создала фирму, которую и возглавила, стала независимым аудитором. Однако первым же клиентом этой фирмы стало предприятие господина Чжуна. И это сотрудничество позволило госпоже Пак купить новую квартиру, завести автомобиль класса люкс и устроить дочку в престижную школу, в которой ее обижают. Подводит итог Бон Хва. В которой ее обижают, соглашается Кири. Судя по всему, мама у Сухи очень деятельная и амбициозная. Мать-одиночка, которая работает в конкурентной среде, она сражается за свое будущее днем и ночью. Она очень заботится о том, как она выглядит, у нее много работы, а еще она продвигает свои личные отношения с господином Чжуном, и на дочь времени, скорее всего, не остается. Я такое видела, машет она рукой. Бедная девчонка. На всех фотографиях у нее печальное лицо. Ну, оно и понятно. Что делать будешь, Шерлок Холмс? Ой, это же я, Шерлок Холмс. Я же все раскопала. Тогда ты, доктор Ватсон, у меня есть план, говорит он, не желая признаваться, что план старшего. Впрочем, Кири не знает о старшем, и слава богу. Ну и хорошо, а то у меня сердце кровью обливалось, пока я видео смотрела. Все-таки школа-то такая жестокая бывает, говорит Кири. Я уже думала, что могу опубликовать это видео в сети и всех порвет. Но как бы хуже не сделать, девочки, после такого видео не жить, даже если фамилию сменит и переедет. После такого обычно из окна прыгают. На нее всю жизнь будут смотреть как на... Ну ты понял, понял. Как не понять, как именно на нее будут смотреть, он знал. На него самого так смотрели. Действительно, чем такое терпеть, проще уж с крыши вниз шагнуть. Раз и все. И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений. Он мотает головой. Ему грустно и тяжело. После того, как Кири ушла, он вернулся в школу, установил камеру, дождался окончания уроков и притаился в закрытом снаружи соседнем помещении с мобильником и бумагой Ришелье в кармане. И вот сейчас, когда он сидел и бездумно смотрел на экран мобильного телефона, который показывал соседний кабинет, клубную комнату мучителей Сухи, у него на душе было гнусно, как будто он в грязи выморался с ног до головы. Но почему? Он же не издевался над ней, это не он мстил ей за своего гулящего отца, не он заставлял ее сгибаться подставкой для ног, не он стряхивал пепел сигареты ей на голову, прямо на волосы, не он толкал, пинал и унижал ее, не он заставлял ее раздеваться и принимать разные позы, держа при этом пальцы знаком «В», «Виктория», «Делать Ахигао». Все это, не его вина, он тут ни при чем, это все они, Чжун Куэка, в первую очередь, ее парень, Гинхи, который все это поощряет, все остальные члены клуба, да и клуб этот создан специально для того, чтобы они после школы могли время вместе провести и в качестве бесплатного развлечения, поиздеваться над Сухи, так что он тут ни при чем, виноваты они, да и сама Сухи, тоже виновата, раз дает над собой издеваться, она же сама их во всем слушается, хотя бы сопротивлялась, но нет, сказали раздеться, разделась, сказали стать подставкой для ног, стала, как ее защищать, если она сама не желает защиты, в коридоре послышались шаги и голоса, чей-то громкий смех, он бросил взгляд на экран, дверь в соседнее помещение приоткрылась и в нее втолкнули Сухи, она полетела на пол, раскидывая учебники, которые прижимала к груди, полетела, разбросала, и вот так и осталась на полу, словно нелепая клякса, вслед за ней в помещение заходит ее мучительница Куэка и еще одна девушка, ее зовут Сина, он знает их всех, кто они, кто их родители, чем они занимаются и где живут, и больше всего его поражает, что все они обычные, никто из них не является кровавым маньяком или психопатом, так почему они так легко позволяют этому случаться на их глазах? Бонхва выпрямился, он вдруг понял, почему ему так плохо сегодня, не вздумай, малыш, предупреждает его старший в голове, сядь, прижми жопу, я, понял, отвечает ему Бонхва, понимаешь, старший, я, понял. Что ты понял, что если я не вмешаюсь, если я позволю этому случиться снова, то я ничем не буду отличаться от них. Они, такие же, точно так же, смотрят и ничего не делают. Понимаешь, успокойся, малыш, ты не такой. Ты делаешь это для того, чтобы помочь ей. Ты ведешь запись с камеры для того, чтобы можно было предъявить это в полицию, в суд. У вас разные мотивы, а она терпит уже год с лишним. Один день не сыграет никакой. Ты продолжаешь это повторять. Каждый день в таком нет. Сухи больше не проведет ни одного дня вот так. Малыш, один день ничего не значит для нее. Это нужно для того, чтобы... Может, для нее это ничего и не значит. Но это значит для меня. Бонхва встал и спрятал телефон в карман. Направился к двери. Стой. Ты сейчас разрушишь все, над чем мы с Юной Кири работали два дня. Ты просто перевернешь все к черту. Это неразумно. Плевать, я сделаю это, с тобой или без тебя. Он почувствовал, как в груди что-то обрывается. Делать что-то без старшего, без его поддержки и одобрения, самому было страшно, непривычно. Но он стиснул зубы и взялся за дверную ручку. А ты вырос, малыш, в голосе старшего прозвучала непривычная печаль. Вырос, и начал думать самостоятельно. Ну что же, если таково твое решение, ты точно хочешь этого? Совершенно точно. Он вдруг понял, что старший не собирается его бросать. Что же, ты идиот, малыш. Ладно, пошли выручать, в конце концов барышня в беде. Иногда я начинаю забывать, каким я стал старым. Это твой бой, малыш. Ступай уже, старший, хорошая у тебя мама, малыш. Спасибо. Бонхва открывает дверь и шагает в коридор. Он торопится, он почти бежит. Два шага в коридор, семь шагов по коридору. А вот и дверь. Он дергает за ручку. Заперто. Он оглядывается по сторонам в поиске чего-то тяжелого. Ему бы огнетушитель, но его нет. Он вспоминает, как его учил старший, перенести тяжесть чуть назад, рывком поднять ногу, сгибая в колене, и выбросить вперед. Удар, чуть выше того места, где находится язычок замка, дверь вместе удара трескается, она не сплошная, клеенная из тонких листов пластика. Из-за двери слышны возмущенные крики, а он отступает на шаг и примиряется к двери во второй раз. Наверное, он поступает сейчас глупо, даже наверняка. Наверное, нужно было все сделать так, как надо, и послушаться старшего. Но почему-то, в первый раз за день, он чувствует себя хорошо. «А ну, открывайте, суки!» — весело кричит он, занося ногу для удара. Глава 21. Ты кто такой? Чего творишь? Совсем с ума сошел. Дверь клуба ПКГ распахивается настежь, и за ней обнаруживается высокий парень. Бонхва знает его, это некий Гванхи, его отец, владелец сети ресторанов, а еще среди второгодок его зовут король Гванхи, за царственную манеру оглядывать своих подданных. По крайней мере, так пишут про него восторженные поклонницы. Да, у него были поклонницы, что и неудивительно. Он высокий, красивый, богатый. В отличие от Бонхва, который был только высоким и то ниже Гванхи на пару сантиметров. Инспекция деятельности клубов. Бонхва толкает его в грудь и проходит внутрь мимо него. Гванхи от возмущения аж воздухом подавился, но Бонхва сейчас не до него. Он проходит внутрь и оглядывает открывшуюся перед ним картину. Сухи, на полу, ее волосы разметались во все стороны, тут же раскиданы ее тетради и учебники. Над ней стоит Чжун Куэка. Она упирает руки в бока и смотрит на него в упор. Во взгляде – недоумение и негодование. Как он смеет, словно написано у нее на лице. Кроме этих двоих в клубе есть еще один парень, который сидит перед телевизором с джойстиком от игровой приставки в руке. Парень обернулся и в свою очередь смотрит на него. Бонхва молча проходит и наклоняется над лежащей Сухи. Она вздрагивает и отворачивается от него. В груди начинает разгораться яростное пламя. Он собирает учебники и тетради в ее портфель и протягивает ей руку. «Вставай», — говорит он, — «пошли отсюда». Но она не протягивает руку в ответ, она просто сидит на полу и кидает взгляд из-под тишка на Куэка и Гванхи. Такой, словно просит у них разрешения или защиты, как будто оправдываясь. «Эй, ты кто еще такой?» Наконец приходит в себя Гванхи. «Ты что себе позволяешь?» А ну-ка подошел сюда и извинился перед старшими. Охренел. Вставай и пошли отсюда. Бонхва старается контролировать свой голос, хотя в груди у него бушует яростный пожар. Но, Сухи повинуется прямому приказанию и встает с пола, встает сама, не опираясь на предложенную руку, встает и стоит, опустив руки и глядя в пол. Ты, кто ты такой? Ты чего, глухой? Гванхи делает шаг вперед и хватает Бонхва за рубашку, притягивает к себе. Вернее, пытается притянуть. Бонхва сбивает его руку в сторону. «Руки убрал», — говорит он, чувствуя, что вот-вот сорвется. «Руки свои убрал, скотина. Да ты совсем оборзел, первогодка». Гванхи замахивается, и в этот момент в голове у Бонхва что-то срывается и щелкает. Прежде чем Гванхи успевает нанести удар, он будто взрывается. Мощный импульс, так как и показывал ему старший, от бедер, через плечо, рука летит как плеть и сжимается в кулак у самой цели. Тунц. Голова Гванхи откидывается назад. Бонхва чувствует, как удар отдается в костях предплечья. Гванхи начинает заваливаться в сторону, но прежде, чем он успевает упасть, Бонхва наносит ему еще один удар. И еще, каждый отдается в костях, он бьет не сдерживаясь, бьет куда попадет, не просчитывая последствия. Бьет в белое пятно лица Гванхи. Слышится девичий крик, глухой удар от падения Гванхи на пол. Бонхва оборачивается, в его крови бушует адреналин, он готов драться. Сейчас, кто бы ни вышел против него, он не побежит, не дрогнет, он бросится навстречу. «Ну», — говорит он срывающимся от ярости голосом, — «кто еще? Ты?» Он тычет пальцем в парня, который играет на приставке. Парень молча поднимает руки, качая головой. «Что ты себе позволяешь?» — кричит на него девушка по имени Куэка. «Ты убил Гванхи! Ах ты!» И она делает шаг вперед, замахиваясь своим кулаком. Он молча подается вперед, глядя ей прямо в глаза, и она отступает, опускает руку. «Только попробуй», — говорит он, — «только попробуй». «А ты?» — он поворачивает голову к стоящей Сухи. «Взяла свой портфель и пошли отсюда. Быстро!» «Да-да, конечно!» Она подхватывает портфель и убегает за дверь. Только юбка в воздух взметнулась. «Ты что, за ней пришел?» Лицо Куэка искажает усмешка. «Так ты, влюбился в убогую, и ради этого покалечил Гванхи. Ну все, ей теперь жизни не будет, я ей устрою. Только попробуй». Повторяет он и делает еще один шаг к ней навстречу. Она пятится назад. Он подыскивает слова в голове. Секунду назад он готов был ударить ее, ударить сильно, так же как и Гванхи, но сейчас он понимает, что делать этого нельзя. Он останавливается. Куэка, поймав момент его сомнения, тут же выпрямилась и бросила на него насмешливый взгляд. «Ты не посмеешь ударить девушку», — сказала она. «Знаешь, что с тобой потом будет, и что будет с твоей убогой шлюхой. Кстати, если ты так уж хотел ее трахнуть, так сказал бы, я бы тебе разрешила ее попользовать совершенно бесплатно. Ах ты!» Он шагнул было к ней, она попятилась и уперлась спиной в стену. «Вон Ги, ты чего сидишь, не видишь, тут девушку обижают!» Кричит она, закрываясь руками. «Не мое это дело», говорит парень с джойстиком в руке. «Этот первогодка в свое время с ханом за школой танцевал, в ничью. Хотя говорят, что хан отступил. Видно же, что он бешеный. Ах ты бесполезный трус!» — кричит девушка, и в этот момент в дверь входит парень побольше, он тащит за руку Сухи. «Там это в коридоре стояло», говорит он и тут же замолкает. Обводит происходящее взглядом, упирается в лежащего на спине Гванхи и отпускает девушку. «Что тут происходит?» — начинает было он, но Куака перебивает его, повышая голос. «Бурам, слава богу, что ты пришел. Этот отмороженный урод ударил Гванхи и пытается избить меня». Она практически кричит. «Если бы я хотел тебя избить, я бы тебя уже избил», — говорит Бонхва. «Еще раз увижу, что Сухит обижаете, пожалеете. Слышь, ты...» — парень делает шаг вперед и поднимает руку. За это время Бонхва успевает быстро оценить степень угрозы. В отличие от Гванхи, этот Бурам, плотный, сбитый, весит больше, двигается лучше, наверное, занимается спортом, может даже какими-то единоборствами. Страха почему-то нет, есть легкий азарт, ноги и руки подрагивают от избытка адреналина, все словно замедляются вокруг, заставляя его едва ли не подпрыгивать на месте от нетерпения. Так что под руку плотного парня он уходит легко, осознавая свои действия, полностью контролируя свое тело. Пятерня с толстыми как сосиска пальцами проходит мимо. Это не удар, это скорее захват. У Бурам преимущество в массе, и если он занимается борьбой, то лучше к нему в захват не попадать. Бурам взмахивает рукой, пытаясь схватить его за рубашку, но Бонхва подхватывает его руку под локоть и уводит в сторону, мимо себя, закручивая противника. «Хватит», — говорит он, — «я сюда не драться пришел. Если хочешь драться, выйдем за школу. А этот твой друг сам напросился. Слышь ты», — парень разворачивается и снова набрасывается на него. Бонхва чувствует нарастающее раздражение, и он все еще зол. Тем временем здоровяк сгибается и прет на него, расставив руки и растопырив пальцы. «Точно борец», — мелькает в голове, — «наверное, сырымщик, судя по тому, как наклонился и растопырил пальцы, ребята из бзюда или хапки достают выше, это же стойка из национальной борьбы. Попасться ему в лапы, пиши пропало, проход в ноги, повалит и будет сверху накидывать, пользуясь преимуществом в массе». Время привычно замедляется, и он, опираясь рукой на шею противника, выбрасывает вверх и вперед колено. Слышится отвратительный хруст, колено словно врезалось в тугой и тяжелый резиновый мяч. Едва лишь он опускает ногу, касаясь пола, как время снова начинает нестись вскачь. Бурам хватается за лицо и падает на пол, не издав ни звука. Он же хватает Сухи за руку и тащит за собой, на ходу бросив тяжелый взгляд на Куака. Та сглатывает и машинально отшатывается в сторону, но они уже снаружи. Он тащит за собой Сухи, ее рука в его руке, словно тоненькая тростинка, маленькая и холодная. «Поздравляю, малыш», — говорит старший. «Сегодня был твой первый раз. Обычно я не одобряю импульсивные действия, да и сейчас тоже не одобряю. Но когда-то нужно становиться мужчиной, в конце концов. Я дверь сломал, и, наверное, нос этому, может, даже два. Да и хрен с ними, что они тебе сделают. Из школы выгнать не могут, ты уже в курсе. А все остальное как с гуся вода. Это их система, что все происходящие в школе, всего лишь шутки одноклассников, сработает тут против них. И это я про бумагу Ришелье не говорю, так что все правильно сделал». Но Бонхва оглянулся на девушку, которую он тащил за собой. Сухи молча шла за ним, не делая попыток высвободиться или протестовать. Как говорит старший, выученная беспомощность. Он ее вообще сейчас куда угодно увести может и сделать что угодно. Эта мысль пугала. Неужели она всегда такая была? Неужели, что бы он ни делал, он ее не изменит? От этой мысли он разозлился. «Ну и пусть», — подумал он, — «ну и ладно, это ее жизнь и ее ответственность, если хочет такой всегда быть, пусть будет». У него поставлена четкая задача, чтобы такого в школе не было, и все, и в его смену такого не будет. А что он еще может? Да, подраться он может, но и только. Может, они и оставят ее в покое, в школе, но вне школы. «Успокойся, малыш, знаешь, есть такая притча про то, как один мальчик ходил по берегу после отлива, подбирал морских звезд и бросал их в море. Его увидел старик и спросил: «Что ты делаешь, мальчик?» Мальчик сказал: «Бросаю звезды в море, чтобы они не погибли». Старик сказал: «Оглядись, весь берег усеян этими морскими звездами, их миллионы. Бросая их обратно, ты ничего не изменишь». «Ничего не изменится, независимо, делаешь ты что-то или нет». Мальчик остановился, задумался, взвесил в руке морскую звезду и ответил: «Изменится. Для этой звезды, все изменится». И бросил ее в море. Понимаешь, о чем эта притча? Как морские звезды могут умереть во время отлива? Эта притча сама по себе, бред какой-то. А ты отрастил себе зубы, малыш, усмехается старший. Еще чуть-чуть и я тебе уже не буду нужен. Но вообще ты прав. Притчи никогда не отражают всю глубину жизненных ситуаций. Так, например, в этой притче есть и другой финал, даже три финала. Например, о том, что старик прислушался к мальчику и присоединился к нему, бросая морских звезд в море. А потом к ним присоединились еще люди. Эта мораль была бы о том, что даже один человек может изменить все. Следующий финал был бы о том, что морские звезды действительно не умирают при отливе, а значит, все их усилия были бесполезны. Но есть и другая мораль, малыш. Этот мальчик вырос и стал человеком, который никогда не проходил мимо нуждающихся в помощи. А ведь тогда, на том берегу, он мог послушаться старика и перестать помогать, очерстветь сердцем. Понимаешь, возможно, морской звезде было все равно, она бы не умерла, как ты и говоришь. Возможно, он бы не изменил ничего в круговороте приливов и отливов, но совершенно точно он бы изменил что-то в себе, отказавшись от попытки помочь. Так что когда ты сделал то, что сделал, ты сделал это не для нее, малыш, ты сделал это для себя. Для себя, Бонхва понял, что старший прав. Он сделал это не для Сухи, он сделал это для себя, для того себя, которого травили в младшей школе. Сделал то, на что у него никогда не хватало духу тогда. Сумел постоять за себя, выпрямил спину, стиснул зубы и отстоял себя. «Куда мы идем?» Тихий голос из-за спины. «Ах, да, Сухи, девочка-жертва. Завтра у него будет очень много проблем. Наверняка госпожа Мэй будет недовольна тем, как он решает проблемы. Наверняка его вызовут в учительскую. Может быть, будет беседа со школьным психологом, но это завтра. Сегодня он все сделал правильно. Он останавливается и смотрит на нее. Обычная девушка, ничем не выдающаяся. Мятая юбка, мятая рубашка под пиджаком. Рукав запачкан, пуговица на рубашке оторвана и когда успела, в глаза не смотрит, смотрит вниз. Руки, ах, да, он все еще держит ее за руку. И она не делает никаких попыток освободиться. Он сглатывает и отпускает ее руку. В висках все еще колотится адреналин, требуя от него действия, но он видит, что она напугана. Нельзя на ней срываться. «Сухи», — говорит он, — «у меня есть задача, или цель, как сказать, неважно. В общем, задача у меня такая, чтобы никто тебя в школе не обижал, в школе и за ее пределами», — уточняет он, понимая, что Куэка и ее компания вполне могут устроить Сухи от и вне школы. «Меня никто и не обижает», — говорит она, — говорит убедительно, даже слишком эмоционально, горячо. «Так, как говорит воришка, пойманный за руку, я и не собирался ничего красть. Да как же так, я же видел, что ты на полу лежала, а эта Куэка стояла над тобой и...» «Неправда, она просто хотела помочь, а ты ворвался, и Гванхи по лицу ударил, и братика Борам тоже, и на Куэка накричал». «Что?» Бонхва в недоумении. «Он же видел, как я и говорил», — вздыхает старший. «Морские звезды не гибнут во время отлива, она уже привыкла к этому, ей проще выбрать привычное зло, чем неизвестное. Она слишком правильная девочка. Как так, если она правильная, то почему терпит? А это как раз паттерн поведения правильной девочки, малыш. Терпеть — ролевая модель идеальной дочки, ученицы и жены в будущем. Терпеть — не выносить ссор из избы, быть всем удобной. Но они ведь ее обижали, даже сигаретами прижигали. Может, насиловали? Вряд ли насиловали. Издевались — это да, но деньги не отбирали и не насиловали, потому что вот такие вещи — уже точно уголовная ответственность. И за такое, если станет известно, по голове не погладит. Эта Куэка не дурочка, они над ней издеваются, это да, но в уголовку не лезут, хотя кто его знает. Это Сухи и правда идеальная жертва, не сопротивляется, делает все, что скажут. Такое поведение поощряет агрессора. И что же делать? Бонхва смотрит на Сухи, которая отводит взгляд в сторону и чувствует себя погано. Теперь это он, агрессор. Что делать? Взгляни на это с другой стороны, Малыш, действительно у тебя нет задачи перевоспитать Сухи и всю эту группу несовершеннолетних эсэсовцев. У тебя простая задача – прекратить травлю. Это тебе под силу. Для начала следует заручиться поддержкой самой Сухи, а потом. Но если она не хочет, она же ясно сказала, что... Она сказала, сарказм в голосе старшего заставил его поморщиться. Она сказала, то есть вот эти ребята плевать хотели на ее мнение, а тебя оно внезапно стало интересовать, но если я буду просто навязывать свое мнение, чем я буду лучше, чем они? А кто тебе сказал, что ты лучше? Усмехается старший. Ты такой же эгоист, как и они, просто у тебя мама отличная. Воспитала тебя правильно, но от желания быть лучше и выше других нужно отвыкать. Малыш, глазом моргнуть не успеешь, как в лицемера вырастешь. В любом случае, если ты будешь спрашивать ее мнение, то его у нее нет. Вернее есть, но она слишком испугана, чтобы его выразить. А значит, ты всегда будешь в проигрышной позиции по сравнению с Куакой компанией. Они прикажут ей оттолкнуть тебя и заявление написать, что ты к ней грязно приставал и пытался изнасиловать. Она напишет, что самый очевидный ход... Малыш, и вот ты уже в заднице, и если учитывать ее мнение, то из этой задницы никак не выбраться. Ну уж нет, играть по правилам нету смысла. Но тогда как с ней? Очень просто. Для начала, приказать. Пока только так. Потом возможно вырастить в ней человека, но это потом. У нас нет времени, а ты сегодня дров наломал, так что если она не будет на твоей стороне завтра, то у тебя будут неприятности. Не говоря уже о том, что госпожа Мэй будет недовольна. Вряд ли ее бумага покроет драку в школе, вот инспекцию клубов. Возможно. «Пошли», — говорит он вслух. «Пошли, нам нужно поговорить». И на этот раз он ее не спрашивает. Он, говорит, а она, склоняет голову и следует за ним. До завтра ему нужно убедить ее в том, что он на ее стороне. Или действительно лучше просто приказать. Глава 22. Между ними на столе стоит старый керамический чайник, темный из обожженной глины. Почти черный после всех этих лет. Бонхва знает этот чайник столько, сколько помнит себя. Тогда они еще жили совсем в другом районе, и мама была такой молодой, а чайник уже тогда был осколком древности, контрастом выделяясь на фоне современной пластиковой рисоварки. Сухи сидит напротив него на кухне, сидит напряженная, вцепившись руками в свою юбку, словно он собрался на нее наброситься и съесть, как серый волк из сказки. Бонхва мысленно закатывает глаза, шуточка госпожи Мэй наконец доходит до него. Серый волк, мистер Люпус, а Ками сама кушать подана. Мир делится на хищников и овечек, госпожа Мэй, будь она тут, наверняка так бы и сказала. «Плохо ты ее знаешь, малыш», — говорит старший, и в его голосе звучит меланхолия. «Хочешь знать, как она бы сказала? Она бы сказала, мир не делится только на волков и овец, мистер Вульф, потому что в мире есть еще пастухи и охотники. А потом добавила бы, и мое ружье всегда при мне, мистер Вульф. Такое ощущение, что ты знаешь ее слишком хорошо», — отзывается Бонхва. «Как-то подозрительно вы друг другу подходите. Клевета, инсинуации. Ладно, вот скажи, ты зачем эту жертву школьного насилия к себе домой приволок? А куда? В кафе об этом не поговоришь. А в лав-отель я не пойду». «Ну и зря. Могли бы провести беседу с ней куда как предметнее. Привязать, намазать хорошенько маслом и...» «Старший. Хорошо, хорошо, не буду. Но позволю себе заметить, что исцеление душевных ран вполне возможно через хороший секс, конечно же под наблюдением специалиста, опытного и квалифицированного специалиста. Секс – это тебе не на заборе рисовать, это великий уравнитель в плане гормонов, конечно. Так что, если бы у тебя под рукой был такой специалист, то так он у тебя есть. Это ж я». Веселится старший. Бонхва искренне не понимает причины его веселья. В конце концов перед ним стоит нелегкая задача — убедить Сухи принять его сторону. А она пока отказывается. Отрицает, что над ней издевались. Говорит, что все в порядке и что он неправильно все понял, и что эти вот сволочи из клуба — ее друзья. Мол, пошутили и все. «Я же тебе говорю, бесполезно», — вздыхает старший. У нее настолько это все в кровь въелось, она привыкла жить со страхом, а этот страх потом трансформировался вот в это. «Смотри, никто не хочет признавать, что он не прав, или что он трус, или что идиот. И чем больше человек переносит из-за своего упрямства, тем труднее его переубедить. Эта девушка перенесла такие унижения в течение целого года, что одна только мысль о том, что все было зря, повергает ее в ужас. Не знаю, почему она терпит, Но скорее всего она терпит не из-за себя. Из-за себя так терпеть не будешь. Вся эта жертвенность Дзу поддаю, что она из-за близкого человека. Скорее всего, из-за ее мамы. Она хочет, чтобы та была счастлива и ничего не говорит. Ведь Куака, дочка Хахаля ее мамы. Наверное, она боится, что из-за нее счастье матери будет разрушено. Откуда ты это узнал? Это не точная наука, малыш, я могу ошибаться. Но я вижу, что она терпит, что она еще не сломлена. Есть люди уже сломленные, которым все равно. Но такие люди, они как куклы. Если бы она была сломлена, ей было бы все равно. А она отстаивает свой статус-кво, уверяет нас, что мы ошиблись, выгораживает своих обидчиков. Со страстью выгораживает, горячо так, значит считает, что это ей нужно для чего-то. Ее собственной выгоды в этом не видать, одни минусы, значит делает это для кого-то. Первая мысль, которая приходит в голову, ее мама. Больше у нее близких людей нет, значит она терпит, чтобы защитить маму. Но это же неправильно. Скажи это ей, малыш. И что же делать? Я уже сказал. Зачем думать? Зачем ее уговаривать? Просто прикажи ей все. Скажи, что иначе все откроется, и у тебя же есть сведения от Кири, верно? Вот и пригрози, чтобы тебя тоже боялась. Это неправильно. Я не могу угрожать ей. Она и так уже разве нет другого пути? Самый верный стимул, малыш, это страх. Как правило, он превосходит все иные стимулы. Люди, жадные, глупые и коварные, но прежде всего, трусливые. Ты можешь подкупить их, можешь обмануть, можешь использовать их, но проще всего запугать. Тем более такую, как она же сама себе страхов напридумывает. Кратчайший путь между двумя точками, прямая, не придумывай себе глупостей. Не знаю, давай я все же попробую. Бонхва неохота признавать правоту старшего. Делая так, он словно бы перестанет воспринимать Сухи как личность, как человека, а станет просто еще одним кукловодом, давящим на кнопочки и дергающим за веревочки. Он вздыхает и ловит себя на том, что вздыхает совсем как старший, смотрит на Сухи. Она сидит напротив, вцепившись в свою юбку так, что кончики пальцев аж побелели. Она не притронулась к чашке с чаем, которую он ей налил, она не смотрит ему в глаза, она просто сидит, напряженная так, что притронется, лопнет. «Сухи», — говорит он, подыскивая слова. «Послушай, мне нужно домой», — говорит она, глядя в пол. «Уже поздно, я оплачу тебе такси. Послушай, так дольше продолжаться не может. Все уже видят, что происходит, даже госпожа Мэй из студсовета что-то подозревает, а, хотя о чем я, знает она, все знают. Пожалуйста, помоги мне помочь тебе. Без твоей помощи я не смогу это сделать. Я могу гарантировать, что они тебя больше и пальцем не тронут, а тронут, так пожалеют. Но тебе нужно перестать плясать под их дудку, иначе я не смогу тебя защитить, если ты примешь их сторону. Мне даже не нужно, чтобы ты давала показания или обращалась в полицию, понимаешь? Просто будь на моей стороне. Мне нужно домой. Упрямо наклоняет голову Сухи. «Послушай», — говорит Бонхва, подыскивая слова, — «я тоже был в такой ситуации, в младшей школе. Это очень тяжело, быть совсем одному, вот потому я и предлагаю тебе помощь. Но если ты не встанешь на мою сторону, вернее на свою сторону, да если не попытаешься защитить сама себя, то толку не будет. Ты тоже был в такой ситуации», — тихо произносит Сухи, так тихо, что ему приходится напрягать слух, чтобы разобрать, что она говорит. «Тоже? Твоя мама тоже так сделала?» «Да, нет, ты меня не понимаешь и не поймешь», — говорит она, отводя взгляд. «Я не могу ничего сделать, и ты тоже ничего не можешь сделать». Ее лицо раскраснелось, она тяжело дышит, глядя в пол и вцепившись в свою юбку, тиская ее нещадно, так, словно та была ее злейшим врагом. Бонхва признается себе самому, что потерпел неудачу. Он действительно ничего не может здесь сделать. Для нее он всего лишь чужак со стороны. Он уже рассказал ей, что студсовет на ее стороне, что у него есть знакомый адвокат и заключен договор с детективным агентством, что они вместе могут набрать достаточно материала для полиции, так что руководству школы придется считаться с этим. Что если дать делу ход и подсветить в интернете, то родители ее мучителей срочно надают своим же деткам по голове и заставят извиниться, что он может защитить ее от нападок и физического насилия, просто провожать ее домой после уроков. Для этого им нужно будет сделать вид, что между ними что-то есть. Удивительно, но раньше при одной этой мысли он бы стал стесняться и чувствовать себя неловко, однако сейчас не испытывал такой неловкости. Цейнон объяснит, что и как, а вот остальные с остальными будет сложнее. На мнение остальных можешь спокойно плевать, замечает старший. Как это, плевать, спрашивает Бонхва. Как, слюной, как плевали до эпохи исторического материализма, усмехается старший. Ну все, убедился в том, что это проигранный случай, ее не переубедить. Она будет цепляться за свои страхи до последнего, и остается только приказать, да, неужели нет способа убедить ее, изменить ее мнение, есть конечно, старший как будто бы пожимает плечами, способ есть всегда, вот только цена за него и это будет не самый эффективный способ, все равно, что нужно сделать, перестать говорить, малыш, что, я не понял. Перестать говорить. Эта девушка слышала много слов и давно перестала им верить. Взрослые говорили ей, что не стоит поднимать шум. Взрослые говорили ей, это всего лишь дружеские разборки или детские шалости одноклассников. Ровесники говорили ей, что она делает из мухи слона и тебе никто не поверит. Студсовет во главе с госпожой Мэй тоже не собирается пачкать руки. Верно, а ведь госпожа Мэй на вступительной церемонии говорила, что моей целью является благополучие всех учащихся и здоровая атмосфера в школе, а еще, как заместитель главы студсовета я обещаю, что приложу все усилия для этого. Нет, словам эта девушка уже не поверит. Прекрати говорить, малыш, и начни действовать. Она поверит только тогда, когда увидит, как ты стараешься. Для начала, продолжи гнуть свою линию, защищая ее несмотря ни на что, продолжай делать это изо дня в день и однажды кто знает, может она услышит тебя. Я понял тебя, старший. Бонхва смотрит на Сухи и вздыхает. Что же, извини, что я настоял на нашем разговоре, это было невежливо. Я провожу тебя домой, говорит он, вставая. Эн, не надо, я и сама могу, вскакивает с места Сухи и поспешно кланяется. Спасибо за гостеприимство. Сейчас уже поздно и, но Сухи уже стоит в прихожей, надевая туфли. Кланяется, бормочет скороговоркой принятую формулу прощания и открывает дверь наружу. Бонхва спешит за ней, на ходу натягивая обувь. Уже поздно, и он не может отпустить ее домой одну. Сухи останавливается сразу за дверью. Бонхва поворачивает голову по направлению ее взгляда и видит Чонджа, которая прислонилась к стенке сразу за дверью. Она в своем мотоциклетном комбинезоне, в руке шлем. Она курит свою длинную коричневую сигарету, выдыхая дым вверх. «О», — говорит она, отлипая от стены, — «уже все, не хотела прерывать ваш разговор, давай я подвезу девушку домой». «Эн, не надо», — мотает головой Сухи, — «я сама, ну тут выбор простой, либо я отвезу тебя на мотоцикле, либо Бонхва пойдет провожать тебя пешком», — усмехается Чонджа, — «если вы хотите побыть еще наедине, то, хорошо, я поеду с вами, пожалуйста, позаботьтесь обо мне», — тут же склоняется в поклоне Сухи. Чонджа поднимает бровь, глядя на нее, переводит взгляд на него. В ее взгляде легкое недоумение. Интерлюдия Чонджа и Сухи. Ехать на мотоцикле вторым номером – это тебе не в автомобильном кресле сидеть. Когда ты едешь вторым номером, то легче всего плотно прижаться к мотоциклисту, так, чтобы невольно повторять все наклоны на поворотах. Но эта девчонка, она упрямо отказывалась прижиматься к Чонджа. Она держалась руками за рукояти внизу сиденья. А Чонджа знала, что второму номеру на спортивном мотоцикле всегда страшнее, ты как будто сидишь выше и не управляешь событиями. Но девчонка как будто закаменела за спиной у Чонджа. Чонджа и сама не давила на газ, выбрав неторопливый стиль езды, чтобы школьница не перелетела через голову на очередном светофоре или повороте. Наконец, они приехали. Чонджа остановилась, подождала, пока девушка спрыгнет с сиденья, протянула ей портфель, который везла спереди на баке, соскочила с сиденья сама и поставила свою Хонду на подножку, сняла шлем и положила его на мотоцикл. «Спасибо, что подвезли меня», — поклонилась девушка. «Конечно, слушай, это конечно не мое дело, но...» Чонджа запустила руку в карман и вытащила оттуда смятую пачку сигарет, ловко выбила одну и подцепила ее губами. Поднесла к кончику пляшущий огонек зажигалки, затянулась и посмотрела на стоящую перед ней девушку, которая смотрела вниз. «У меня недавно были крупные неприятности», — сказала она. «Не такие, как в школе, нет, намного хуже. Очень нехорошие люди преследовали меня, не какие-то школьники, а самые настоящие кантхы. Трое из них напали на меня ночью вон в том парке, который мы проезжали. Честно говоря, я тогда подумала, что все конец. Нет, эти ребята не стали бы закатывать меня в бетон, как мадам Вонг. Они бы заставили меня отрабатывать долги другим способом на панели. А, девушка в школьной форме поднимает голову. Ну да, усмехается Чон Джа. Говорят, что юность и красота – это тоже капитал. Но отдавать долги юностью и красотой – то еще занятие. Когда мужчина средних лет отрабатывает долги, то скорее всего он устраивается на подработку, ну или занимается чем-то не совсем законным. Девушки же у нас всегда есть возможность отработать долги, работая кисен. Хотя лучше бы этой возможности не было. Да, да, на лице девушки вспыхивает возмущение. Да, да только кто нас слушать будет? Горько улыбается Чон Джа и затягивается сигаретой. В ту ночь, если бы не твой одноклассник, скорее всего меня бы заставили выплатить первый взнос. Прямо в парке на лавочке. Разложили бы на троих, а может увезли куда, кто знает. Но твой странный одноклассник, мистер Хайт и доктор Ботаник в одном лице, появился из ниоткуда и спас меня. И даже ничего за это не потребовал. Ну то есть он мог бы. И у меня не хватило бы духу отказать ему той ночью. Но он ничего не попросил. И не потребовал. Даже разрешил переночевать у него и занял денег на транспорт с утра. Понимаешь, Сухи, мир не такое уж солнечное и прекрасное место. Тут порой за место под солнцем приходится драться изо всех сил. Каждый отстаивает свои интересы, и человек человеку волк. Знакомо, да? Вижу, что знакомо. Она выдувает струйку дыма вверх и следит, как дым растворяется в ночном воздухе. Ну так вот, продолжает Чон Джа, убедившись, что Сухи все еще молчит в ответ. Но это молчание, как будто стало заинтересованным. Потом был еще один случай. Честно говоря, я думала, что этот твой Бонхва просто вундеркинд в плане подраться, но в остальном, такой же как и все, пускает слюни на мое тело, когда я выхожу из душа, будто забыв полотенце, ну и все такое. Но он выручил меня и во второй раз, хотя, если честно говорить, я его подставила. Не то, чтобы сильно, но все же и меня чуть не закатали в бетон. Он поручился за меня, и потому я все еще дышу этим воздухом. Нет, твой одноклассник, он странный. Он может быть наивным как ребенок и умудренным как старик. Он может быть смешным, а может быть страшным. Он может быть и доктором Джекилом, и мистером Хайдом, может быть кем угодно, но одно я про него знаю точно. Если он сказал, что защитит тебя, то защитит. Понимаешь, она стряхивает пепел и поднимает голову, глядя в звездное небо. Иногда я думаю о том, что же делает мужчину мужчиной. Когда-то мне нравились смазливые красавчики, и я даже влюбилась в одного такого, но сейчас я понимаю, что для меня самое главное качество в мужчине – это надежность. Бонхва может казаться всяким, несерьезным, игривым, наивным, но за ним ты словно за крепостной стеной. Как-то спокойно рядом с ним. Это расслабляет. Порой слишком. Мне вот давно пора съехать и самой квартиру снимать, а я все еще рядом с ним. Не знаю почему. Она решительно гасит сигарету о каблук и оглядывается в поисках ближайшей урны. Зачем я тебе это говорю? Чон Джа прячет окурок в мятую пачку, не найдя урны. Тоже не знаю. Мне показалось, что ты ему не доверяешь. Поэтому решила рассказать. Он ни разу не пытался выставить мне счет за спасение. Ни разу не попрекнул тем, что я затащила его в неважно. А, девушка в школьной форме мнется на месте. Что, хочешь что-то спросить? Спрашивай. Отвечу честно. А ты и в самом деле была готова, ну, с ним? Он же школьник. Ха, видела бы ты, как он дерется. Сразу бы вопросы отпали. Чон Джа опирается на свой мотоцикл. Да если бы меня из той передряги старый и жирный старик выручил бы, я бы и ему дала, вот только потом ничего бы не было, рассчиталось бы и все. В конце концов, в моем возрасте и в моем положении, она пожимает плечами. Порой не приходится выбирать. Ну да вырастешь, узнаешь. Я уже знаю. Сжимается Сухи и отводит взгляд в сторону. Да, Чон Джа наклоняет голову на бок. А вот это тебе знать рановато. Расскажешь? Глава 23. Совершенно недопустимо. Наша школа является ярким примером сотрудничества между учениками и педагогическим персоналом, имеет многочисленные награды. Выпускники нашей школы работают в престижных местах, например, господи Такамаки, вице-президент КГ групп, или же господин Юн Сок Чу, заместитель прокурора в столичном округе. Такие действия ведут к подрыву репутации всей школы. Директор Мун еще раз посмотрел на стоящего перед ним Бонхва и фыркнул. Бросил на стол перед собой карандаш и сложил руки на груди. И это после того, как мы пошли навстречу твоей матери, Намгун. Ты должен отдавать себе отчет в том, что у твоей матери не хватило бы средств, чтобы устроить тебя учиться в нашу школу. В школу с повышенными требованиями и с лучшими условиями для обучения. Наш педагогический состав, все как один дипломированные педагоги, награжденные государством и имеющие высшую квалификацию. Материальная база нашей школы – 3 бассейна, 2 стадиона, спортзалы, клубные комнаты, кинозал, концертный зал, зоологический уголок, зал для занятия боевыми единоборствами, студии для танцев, музыкальное оборудование, компьютеры, тренажеры, все для того, чтобы такие как ты обучались всему у лучших. Вот на какие жертвы пошел совет школы, когда выдал грант на твое обучение, Намгун. Ты слышишь меня? Да, директор Мун, наклоняет он голову. И мы выдали этот грант с условием, что ты будешь следовать правилам школы, не причинять беспокойства детям уважаемых людей. А ты, директор Мун аж задохнулся от возмущения. Что ты наделал? А, прошу прощения, директор Мун. Просит он прощения. Зачем ты избил второгодников Чхаичана? Угрожал девушке. Прошу прощения. Не было такого. Снова склоняется в поклоне Бонхва. Как это не было? Ты считаешь, что эти ученики могут врать учителям? Ты ворвался в клубную комнату во время проведения клубом внеклассной деятельности и избил учеников. Да еще и учеников из старших классов. Разве у тебя совсем нет уважения к старшим? Как тебя твоя мать воспитывала вообще? Прошу прощения, директор Мун, за такое мало исключить. Нужно было тебя в полицию сдать. Ты же хулиган, язва на теле общества, террорист. Ни воспитания, ни уважения, ничего. Чтобы твоя уважаемая матушка была в школе завтра же. Я поговорю с ней о том, как следует тебя воспитывать. Прошу прощения, директор Мун, но это невозможно. Она находится в больнице. Пусть придет кто-то из ближайшей родни, с кем ты сейчас живешь. Отмахивается директор Мун. Бонхва понимает, что попал. Директор Мун представить себе не может, что школьник может жить один. Не положено тут такое. Минха разве что, да и тот исключение, скорее всего над ним опекунство оформлено на какого-нибудь громилу вроде дядюшки Вана, здоровяка со шрамом через все лицо, а у него нет никого. По идее, брат должен был бы, но брата тоже нет. Спокойно, малыш, все по плану идет. Попросим Чон Джа сходить, ну или госпожу Юн, на худой конец. Но разве у нее есть документы? Да не нужны тут никакие документы. Дальняя родственница из деревни живет с тобой, пока мама болеет. Директору документы не важны, ему важно куда-то свое недовольство тобой слить, чтобы его выслушали и покивали головой, и пообещали, что тебя накажут. Вот и все. Исключить тебя он не может, по крайней мере в этом учебном году. Неуспеваемость или же девиантное поведение не повод исключать из школы. Каждый ребенок должен получить среднее образование. Это из института тебя вышибить могут, но не из школы. Ты сам можешь заявление написать и, скажем, в техникум перевестись. Учись ты в средней или младшей школе, у тебя и такой опции не было бы. А без твоего согласия и согласия твоей мамы тебя отсюда могут перевести только в учебное заведение для умственно отсталых. Но для этого нужно заключение медицинской комиссии. Или в учебное заведение при колонии для несовершеннолетних. Но для этого нужен приговор, вынесенный судом. Искренне надеюсь, что ни того ни другого не будет, хотя порой я переживаю за твое будущее. Голос старшего звучит совершенно искренне, но Бонхва уже научился улавливать малейшие нотки в его голосе и понимает, что тот снова над ним смеется. «Что же нам делать?» – спрашивает он, не обращая внимания на подначку старшего. К директору вызвали. Вон и классная руководительница тут и почему-то учитель физкультуры. Ничего не делать, система все за тебя сделает. Если бы я был наивным дурачком и борцом за все хорошее и против всего плохого, я бы сейчас руками махал и доказывал, какие они сволочи и что сухи тут обижают и вообще, они тут всей школой буллинг и возможное сексуальное насилие покрывают. Что они, само зло во плоти и что нельзя так, взывал бы к совести, плакал, размазывая сопли по лицу и пытался грести против течения, ссать против ветра и какие есть еще аналоги, вычерпать луну из колодца, вот-вот, короче ерундой заниматься, вот вышел бы ты такой красивый и разоблачил всех, а никто тебя бы и не послушал, потому что слышать не хотят, система, она не терпит, когда что-то нарушает гомеостаз, все ресурсы тут же бросаются на то, чтобы вернуть утраченное равновесие, и у редких героев возникает ощущение, что весь мир против них. Нет, тут нужно действовать по-другому, воспользоваться этой инерцией системы, понимаешь, не воевать с ней, а использовать ее паттерны себе во благо. Да, ни директор, ни учителя не восприняли бы попытку пролить свет на буллинг Сухи серьезно. Но, точно так же они не восприняли серьезно и жалобы от ее мучителей. Как это не восприняли серьезно? Почему тогда меня тут битый час песочит? Ой, ну что ты как дитя малое, хотя, постой, ты и есть дитя малое, так, давай по-другому. Что было бы, если бы в школе труп обнаружился? Беседу проводили бы? Нет, конечно, вызвали бы полицию тотчас же. А буллинг и не дай бог сексуальное насилие, или вот в твоем случае, намеренное избиение несовершеннолетних, в общем, тоже уголовное преступление. Но все, что делает директор, разговаривает с тобой. Сейчас он с тобой поговорит, потом отпустит. Потом с тобой поговорит классная руководительница в присутствии учителя физкультуры. И все, где ты тут видишь, восприняли жалобу серьезно. Поставь себя на сторону обидчиков Сухи. Сидят они, как обычно, в клубе, а тут врывается какой-то щегол и раздает им люли. И что ему за это потом будет? Просто постоять с виноватым видом у директора в кабинете? ПФФ смешно. Ах, да, наверняка потребуют извиниться перед ними. Ни за что. Да я им. Спокойно, малыш, мы извинимся. Что? Да, да, именно. Глядя в глаза, искренне извинимся. А потом, в коридоре, еще раз дадим понять, что будем избивать их регулярно. Пусть только попробуют к Сухи подойти. А может быть и просто так будем их бить. По настроению. Пусть привыкают. Но они же снова начнут жаловаться. Видишь ли, если постоянно кричать «волки, волки», а никаких волков нет, то пастуху перестанут верить. Если они будут постоянно жаловаться, а никаких доказательств не будет, ну что же, такими действиями они только будут подрывать доверие к себе и своим жалобам. С точки зрения директора, сейчас ты действуешь наиболее верным способом, склонил голову и извинился, все, не кричишь, что это все они, и не обвиняешь всех вокруг, не скандалишь, ты поступаешь именно так, как и нужно системе, а они, нет. И да, пускай у них богатые и влиятельные родители, но и директор себя не на помойке нашел, давить на себя он не позволит, и ты и они, всего лишь песчинка в его глазу, и если ты не причиняешь лишних хлопот, то они в общем, пока все идет как надо, поверь мне, стой, слушай с виноватым видом, когда дадут слово, скажешь, как все было на твой взгляд, скорее всего директор тебя и слушать не будет, а вот классная руководительница, выслушает. Там ты свою версию и преподнесешь, какую именно, или мы просто заигрались. Мы все друзья, меня неправильно поняли. Никакой вражды между мной и Гванхи или Боран нет. Я хочу вступить к ним в клуб. Вот молодец. В голосе старшего слышалось удовлетворение. Бонхва вздохнул и склонил голову еще ниже. И чтобы такого больше не было, ясно тебе, Намгун? Да, господин директор Мун, ступай отсюда. Машет рукой директор, устало опускаясь в кресло. У меня из-за тебя голова заболела. Сколько проблем, а ведь учебный год только начался. Чон Гюйон, да, Санбын Ним. Это классная руководительница Бонхва, женщина средних лет со строгим и сухим лицом, в очках и темно-синем офисном костюме. Пожалуйста, проведите с этим учеником разъяснительную беседу. Предоставьте письменный отчет, как положено в таких случаях. Господин Бо, да, директор Мун, а это учитель физкультуры, плотно сбитый невысокий мужчина.